Глава 61. Очередная загадка загнала меня в тупик. «Живущим?» – удивленно переспросила я. «Как-то слух режет. Живым было бы куда гармоничнее». «Только смысл имело бы иной», – задумчиво протянул Алекс и перевел взгляд на Майка. И вдруг сказал: «Из-за тебя проход закрыт». «С чего это вдруг из-за меня?» – ошарашенно спросил Майк и отшатнулся. «Да с того, что вампир по умолчанию считается нежитью, а человек – житью. Я уже стал человеком, а вот ты нет». Настороженный взгляд Майка впился в кубок. «Мне нужно обратиться?» – задумчиво протянул он. «Кажется, да. Я уже пожалела, что настаивала на том, чтобы он не пил из Грааля». Глаза Майка засверкали алчностью. Он решительно подошел к чашам, выхватил вожделенный кубок и зажал в руке, глядя на алую жидкость, налитую до краев. Словно голодный зверь, Майк повел носом, ловя запахи. Не в состоянии больше сдерживаться, он прильнул к кубку. Стал жадно пить, и жидкость потекла по подбородку на одежду. Насытившись, он оторвался от кубка и издал победоносный крик. Тут же его тело скрутило спазмами. Я выхватила у него грааль, а Майк завалился на бок и захрипел, сотрясаясь в конвульсиях. Он орал так, что у меня уши закладывало. Было больно смотреть, как он мучается. После обращения Алекса мы уже знали, чего ждать от происходящего. А вот Алекс увидел превращение впервые. До этого он был главным действующим лицом и теперь глядел широко раскрытыми глазами. «Обалдеть!» – протянул он. И его даже передернуло. «Боль немыслимая. Да и со стороны это выглядит ужасно». «Ужасно?» – переспросила я, вспоминая, что мне пришлось пережить, когда увидела, что с ним происходит. «И я думала, ты умер. Вот это действительно было ужасно». Мы не мешали Майку, ведь помочь ничем не могли. В сложившейся ситуации главное было не навредить. Но смотреть на это было невыносимо. Хоть мы знали, что с ним все будет хорошо, но все же сердце кровью обливалось, когда сильный духом и телом мужчина корчился от немыслимой боли. «Самое страшное проклятие для человечества – это вампиризм», – изрек Алекс с тревогой, глядя на друга. «Обращение вампира мучительно, и возвращение к человеческой сущности тоже. Хотя обратный процесс куда более скоротечный и менее приятный». «То есть, когда ты обращался в вампира, тебе было приятно?» — уточнила, сделав вывод от обратного. Почему-то впервые задумалась над тем, что испытывает человек при обращении. «Это приятно?» Я с расширенными от удивления глазами ждала ответа. «Нет, неприятно», — Алекс поморщился. «Но тогда все было по-другому. Ждала неизвестность, завораживала вечность. Да и вовсе восприятие было иным». Майк тем временем пришел в себя. Он сидел на полу и часто дышал. Рубашка и куртка рваные, вид потерянный. «Ничего себе!» — прокомментировал он, тряхнув головой. «Я знал, что будет больно, но не думал, что настолько». «Это еще хорошо, что здесь кроме нас никого нет, и никто не услышал ваши вопли», — заметила Лика. «А то кто-то подумал бы, что вас убивают». «Убийство было бы менее болезненным», — отметил Алекс. «Как странно снова быть человеком». Майк был несколько шокирован и, казалось, не верил в происходящее, хоть уже изначально было понятно, к чему приведет потребление эликсира. «Мне думалось, что обращение в человека будет в более торжественной обстановке», — признался Алекс, бережно забирая у меня кубок. «А какая обстановка тебе подошла бы?» — уточнила я, будто что-то можно было изменить. «Подошла и это», — усмехнулся он. «Я 100 лет мечтал об обращении и представлялось, что это будет в неком храме или на худой конец в больнице под надзором врачей. А получилось, как получилось». «Ну, извини», — я иронично дернула бровью. Ты сам выбрал время и место. Никто тебя не принуждал. Тайная комната, где хранился Святой Грааль сотни лет. Не худшее из мест для превращения, отметил Алекс. А то я сказал бы лучшее. Вот-вот, поддакнул Майк. Он уже скинул порванную одежду и стоял с голым торсом, как Алекс. Пора возвращаться домой, деловым тоном отметила я, глянув на полный до краев кубок. Мы бы рады, только как? Лика вздохнула. Она никогда не теряла оптимизма и проявляла решимость, но сейчас действительно обстоятельства казались непреодолимыми. Она попыталась улыбнуться. «Давайте думать, как отыскать выход. Если нам хватило ума оказаться здесь, то должно хватить соображалки на то, чтобы выбраться. Для начала, Кейт, перелей-ка из Грааля на пустые кубки. Вдруг поможет. Не зря же они здесь стоят». И я подошла к каменной плите с кубками и плеснула из Грааля в один из сосудов. Тут же жидкость в нем забурлила и стала увеличиваться в объеме, заполнив кубок. Цепная реакция пошла по всем кубкам, и они один за другим стали наполняться алой жидкостью. У меня промелькнула мысль, что Грааль вначале подарил жизнь вампирам, а теперь дарит ее сохранившимся деревянным чашам. Каменная плита с кубками дрогнула и стала опускаться вниз. Над ней поднялось облачко пыли. А когда оно рассеялось, мы заглянули в образовавшийся проем. С удивлением увидели каменные ступени, уводящие куда-то вниз. «Пошли!» Алекс махнул нам и стал спускаться. В одной руке он держал факел, а другую протянул мне, чтобы я могла опереться. Я воспользовалась его вежливостью, так как боялась оступиться и расплескать сакральную жидкость. За мной шла Лика, а замыкал шествие Майк с факелом. Мы шаг за шагом спускались в чрево земли. В какой-то момент мне стало казаться, что одну тюрьму мы меняем на другую. Ведь выход был выше, а мы явно двигались в противоположном направлении. Мне одной кажется, что мы уходим все дальше от цели путешествия. Не смогла сдержаться я. «Нет, ни одной», – откликнулся Алекс. «Но другого пути нет. Будем надеяться, что тамплиеры не ставили целью угробить тех, кто сумел разгадать их загадку». Тут мне подумалось, что, может, именно это и было их целью. Не для того они прятали Грааль, чтобы позволить кому-то унести его. Задумавшись, я оступилась, резко дернулась. Алекс не дал упасть мне, но я пролила содержимое чаши. «О, небеса!» В ужасе выдохнула я, глядя, как под ногами расплывается алое пятно, поедая ступени. Твердь под ногами растворялась, словно дымка. Что же я натворила? Сейчас все исчезнет, и мы рухнем в бездну.